Айнур, Шторм, глава 1, Саутблю, королевство Сорби, окраина деревушки Глейз, хдыщ, хдыщ, хдыщ, ну, все, с меня хватит, сейчас как возьму и изору, спасите, убивают, удар, ау, а ну успокойся, балда, еще один удар, мы тренируем ракусики, технику камея, да ты, старый, сегодня явно уху съел на обед, раз тренируешь меня тростью, обмотанной сетью из кайросики, какую уху, удары на это раз мимо. Мы же с тобой кушали сегодня кашу на обед. А вообще ты сам виноват, не надо было съедать дьявольский фрукт. И как теперь тебя в море отпустить? Утонешь же. Слушай, дед, а чего это ты со мной сидишь, а не мама? Пошел бы и дальше служил. А ты как себе представляешь коммодора с деревянным протезом вместо ноги? Легко. Будешь зваться Джек Деревянная Нога. Глядишь, дослужился бы до звания адмирала к 100 годам. Но меня не так зовут. Не волнует. Это имя получше твоего будет. Ромео, кто же придумал такое убожество? Что ты сказал, балда? Хдыщ. Говорю, люблю тебя очень сильно, дед. Мьяхаха. Ладно, на сегодня с тебя хватит, но завтра продолжим тренировки. Дед, а ты вообще уверен, что ракусики именно так и тренируются? То есть битьем палки убегающего? Спросил я своего дедушку. Просто у меня насчет его тренировок зародились подозрения, что он придумывает их на ходу. Нет, с обычным физическим развитием все хорошо, а вот с ракусики. Попытка прибить меня своей тростью, пока я от него убегаю, является еще не самой странной тренировкой. Однажды он подвесил меня на дерево вниз головой, замотал сетью с камнями кайросики и стал метать ножи. Мне нужно было от них увернуться и, конечно, у меня ничего не получалось. Благо хоть ножи были очень сильно затуплены. Когда первый нож попал тогда в меня, я уже начал было прощаться с жизнью, пока не прискакал дед и не огрел леща. Мол, балда, взгляни, видишь ли ты у себя кровотечение? Его я не видел, как и ножа в брюхе, куда он и попал. Понятия не имею, я кроме сигана ничем из этого боевого искусства не владею, ответил бодро шагающий дед. Я же после его слов споткнулся и упал лицом на землю. Встав, начал возмущаться. Ах, ты ж, старый маразматик, зачем пытаешься научить тому, чем сам не владеешь? Так это, в большом мире много людей, которые чхать хотели на способность твоего фрукта, поэтому и тренирую тебя уклоняться. Вы, логи, об уклонении начинаете думать только тогда, когда попадаете на Гранд Лайн. Ну, тут не согласиться сложно. Я логи всего 3 месяца, а голову от ложного чувства всемогущества почти каждый день срывает. Благо дед рядом и помогает ее вернуть на место своей тростью, которая, как обычно, обмотана сетью из кайросики. «Дед, я кушать хочу», — начал я клянчить ужин раньше времени. Вообще, из-за того, что дед большую часть жизни провел на службе в морском дозор, в некоторых вещах у него появляются военные замашки. «Эх, балда, что ты будешь делать без меня, когда я умру? Поплачу немного и найду себе нового деда». «А что, балда, не говори так, хдыщ, ау, больно же, я понял, что являюсь не совсем обычным ребенком к 3 годам, был слишком умным и все схватывающим на лету. Меня очень сильно волновало, что я отличаюсь от других детей, потому что они из-за этих самых отличий не хотели со мной дружить и играть. Да, дети как-то всегда сторонились меня, не принимали за своего, за ребенка. А вот дед наоборот нарадоваться не мог моему уму, проницательности и далеко не детской мудрости. Все встало на свои места, когда я окончательно вспомнил свою прошлую жизнь к 5 годам. Ох, как я тогда смеялся и радовался из-за того, что смог обмануть смерть и переродиться в другом мире. Да, это другой мир, мир приключений и возможностей, тайны загадок, нерушимой дружбы и предательств. Невероятное место, где каждый может добиться того, чего он желает. И совершенно не важно, хочет ли человек быть королем целой страны или просто иметь большую дружную семью. Если действительно что-то сильно желаешь, то сможешь трудом и старанием добиться этого здесь. Мир, где каждый островок является удивительным, не похожим на другой клочок земли местом. Мир One Piece. Я родился в семье потомственных дозорных, на одном из островов королевства Сорби, которым на данный момент правит Бартоломью Кума. Тот самый Кума, который скоро может стать Шичибукаем. Воспитывался в основном дедом. С родителями виделся в лучшем случае 3 раза в год. Так как они служат в первой половине Гранд Лайна. «Слушай, дедушка, а мне обязательно становиться дозорным?» Озвучил я вопрос, которым каждый день доставал деда. «Конечно, ты сын, внук и правнук дозорных. Ты не можешь стать кем-то другим. Быть дозорным у тебя в крови. А если я хочу стать новым королем пира, получаю удар по голове тростью. Ау, больно же. Кстати, на самом деле почти не больно. Просто очень неприятно резко лишаться всех своих сил из-за контакта с Кайросики. А ты не говори таких глупых вещей, как становление пиратом. Да, Голди Роджер умер 8 лет назад, как раз в год моего рождения. Мне было 2 месяца, когда его казнили. И он все же произнес свои легендарные слова о сокровищах, о One Piece, и люди ринулись в море, в попытке отыскать легендарный клад и стать новым королем пиратов. Мне же на сам клад все равно. У меня другая мечта. Я хочу путешествовать, познавать новое и знакомиться с интересными людьми. И моя мечта как-то не особо сочетается со службой в дозоре. Я вообще человек крайне свободолюбивый, не терпящий, когда мной командуют. Ты к 15 годам сможешь отправиться в Маринфорд на обучение по моей отцовской рекомендации и уплыть уже оттуда в звание Энсина. Я не понимаю, чем ты недоволен карьерой дозорного, ведь начинать же будешь не с самых низов, как мой отец. Тебе не придется драить палубу и подчиняться всем подряд. Ты после полугодового обучения в Маринфорде станешь уже элитой, офицером, хоть и самым младшим. Когда мы уже сидели за столом, я задал новый вопрос. Дедушка, а почему ты меня не учишь какому-то там сигану, раз им владеешь в отличие от Камея? Ромео, твое тело еще не готово к обучению этому приему. Да и твой фрукт будет мешаться в его освоении. Из-за него очень сложно закалить твое тело. Ты просто пропускаешь урон, развеиваясь. Есть такой недостаток у фрукта. Например, дед как-то хотел набить мне кулаки и заставил бить Макивару. Я же знаю, что это будет долго, нудно и немного больно, вместо простого удара кулаком, подсознательно использовал силу своего фрукта, отталкивая Макивару порывами ветра. Да, мой фрукт Куки-Куки-Номи, это логия воздуха, смеси газов, которая нужна живым организмам для нормального существования. Но столь грозным фруктом я пока управляю слабо. Могу пропускать через себя атаки, как и любая другая логия, летать и создавать порывы ветра. Это на данный момент весь мой арсенал возможностей. Но я его еще увеличу, просто надо вспомнить кое-что о воздухе. К слову, съел я фрукт чисто случайно. Мне как-то попалась синяя клубничка с узорами на тарелке среди других ягод. Я подумал, что бабушка, которая нам и дала эту клубнику, просто выращивает несколько разных сортов, среди которых и встречаются с синими ягодками. В прошлой жизни уже ел такую клубнику, окрашенную с помощью пищевого красителя, так почему бы и не попробовать и в мире One Piece, вдруг они отличаются по вкусу. Они отличались, очень сильно отличались. Ничего хуже на моей памяти не бывало у меня во рту. Словно смешал большое количество сахара, соли, красного перца, песка и клея, предал ей форму ягоды и попробовал все это на вкус. С дедом мы занимаемся не только физическим развитием и умением драться с помощью кулаков. Он также учит меня всему тому, что должен знать, по его мнению, каждый уважающий себя моряк и дозорный. Навигации, оказанию первой помощи, стрельбе, устройству кораблей разных видов, кодексу дозорного, выживанию на море и суше и другим полезным навыкам и знаниям. По-моему, если бы он знал, как читать панеглифы, то тоже научил бы этому. Нет, я все же не пойму, о какой ухе ты говорил. Может, ударил тебя слишком сильно по голове? Ромео, подойди ко мне, дай себя осмотреть. Да, у меня тоже имя Ромео, как и у деда. Ромео Иглис, так теперь зовут меня в этом мире. Шатен с аккуратными чертами лица, в которых ничего кроме глаз не выделяется. Радужка глаз имеет золотой цвет, поэтому в мыслях зову себя Дарт Иглис. Лицо и глаза достались от матери. Она тоже имеет аккуратные черты первого и золотую радужку у второго. А вот телом пошел в отца. Я довольно высок для своего возраста и худощав, а рост отца больше 2 метров, как и у деда. Но для этого мира высокий рост у некоторых его жителей и наличие каких-либо еще отличительных признаков норма. Согласен, дед, где это видано, чтоб так детей били, сказал я, подходя к дедушке. А что ты скажешь, например, повстречав на море Йонка, попросишь его тоже бить слабее? Нет, это же глупо. Я лучше попрошусь в команду к нему. Да и ты сам рассказывал, что большая мамочка была раньше красоткой и что у нее много детей. Может, мне повезет и какая-нибудь из ее красивых дочерей станет моей. Удар тростью по голове и я падаю на пол, хватаясь за нее. Больно же, а нечего нести такой бред. Ты своими рассказами меня в могилу сведешь. Хрен ты туда полезешь. Ты даже сейчас со своей 70-летней седой бородой и с протезом на ноге бегаешь быстрее меня. Мне порой кажется, что среди нас дед я, а не ты. Пенсионеры не бывают такими резвыми. Даже несмотря на удары тростью, продолжу над ним шутить, ведь у него такая интересная и живая мимика лица. Мья-ха-ха-ха, хдыщ, ау, а сейчас за что? По твоему смеху понял, что ты хотел опять что-то неприятное сказать. Ладно, давай уже продолжим твое обучение. Итак, какие бывают виды кровотечения, Ромео? Глава 2. Мне, наконец, исполнилось 15 лет. Дед после 15-го дня рождения решил сразу же отправить меня в Маринфорд на обучение и становление дозорным. За это время практически ничего не изменилось в моей жизни, лишь на десятилетие пришла плохая весточка из штаб-квартиры дозора. Родители после битвы с пиратами попали в шторм и затонули вместе со всей командой и пленными пиратами. Дед после этой новости немного сдал, в моем поле зрения оставался задорным старикашкой, а вне его, к сожалению, предавался грусти. Оставлять его одного не хотелось, но дед сам настоял на моем отправлении в Маринфорд, чтобы я тут с ним не чах, да и была еще одна причина уехать. Со слов дедушки, тут собирается начаться заварушка между мировым правительством и революционной армией, которую начал поддерживать наш король Кума. Хорошо, что и дедушка скоро уедет из Сорби в соседнее королевство. За это время я улучшил использование своего фрукта и отточил умение уклоняться. С последним мне иногда кажется, что благодаря деду и его тренировкам, это уже не интуитивная способность понимать линию атаки противника, а зачатки воли наблюдения. Я теперь способен почувствовать летящий в спину камень. Хотя, все, что рассекает воздух недалеко от себя, я и так хорошо ощущаю из-за силы своего фрукта. Ведь в моем понимании воздух и есть я. К слову, сражаюсь без силы фрукта сейчас я тоже неплохо. Дед преподавал и рукопашный бой. Даже подарил свои кастеты, в которых есть немного кайросики. Только они мне будут вредить в бою пока что, а не помогать. Подарок скорее просто памятный, чем для настоящего использования. Такая вещь, как сиган, он обучить меня не смог, так как, с его слов, дряхлым он слишком стал, чтобы показывать такое и учить. А просто с его слов повторить прием у меня не получилось. На одной из тренировок сигана сломал палец. После этого случая я и прекратил заниматься самообучением. Вообще люди в этом мире почти не имеют потолка в развитии. Например, я могу легко поднять вес больше 180 кг, а это чуть больше 3 меня. И тело у меня невероятно выносливое, как почти у всех в этом мире. Пробежать 15 километров и не запыхаться, легче легкого. А если еще и применить силу своего фрукта, то будет и очень быстро. Как-то пробовал измерить свою скорость при использовании силы фрукта. Выходило примерно 30 метров в секунду. Дед, узнав результат, обрадовался. Мол, движешься как некоторые люди при ссору. Только вот реакция у меня от скорости отстает очень сильно. А еще мне не нужно учить гиппо, чтобы летать. Я и так с этим прекрасно справляюсь. Честно говоря, до сих пор не уверен в желании стать дозорным и вообще плыть в Маринфорд. Уж больно морской дозор напоминает мне частную армию Тенрюбита. Даже не 170 королевств мирового правительства, а именно Тенрюбита. Дозорный ничего не может сделать против мировой знати, обязан подчиниться и выполнять все их распоряжения. И это меня больше всего и корежит. До сих пор не люблю подчиняться кому-то, не делать что-то по зову сердца и совести. Прощание с дедом было каким-то скомканным. Он просто обнял меня и дал последнего леща на память, чтоб помнил его и не забывал, развернулся и ушел. Я же сел на корабль дозорных, которые как раз должны были плыть в Маринфорд. От путешествия я ожидал чего-то большего, но мы лишь на пару часов остановились у одного острова для пополнения запасов и отчалили вновь. Для таких же, как я, новобранцев, даже не разрешили сходить на берег. Да, плыл я не один. Помимо меня было еще человек 20, две девушки и все остальные мужчины. В дозоре женщины тоже служат, но больше на базах или при штабе, чем на корабле. Соотношение полов обычно 9:1. Пялиться на море надоело уже ко второму дню, и я решил сдружиться и поболтать с новобранцами, но они почти все были какие-то замкнутые, а те, кто уже мог поддержать диалог, туповаты. Поэтому налег я на самих дозорных, просил рассказать, что они видели, что встречали и так далее. Их рассказы мне почему-то напомнили байки пьяных моряков. Я бы решил, что надо мной прикалываются, если бы не знал, что некоторые вещи и острова из их рассказов вполне существуют. Спасибо, дед, за богатый запас знаний. Когда мы пересекали Калмбелт, я предложил капитану корабля свою помощь, мол, готов надувать паруса корабля попутным ветром. От такой работенки на несколько часов я был не против, тем более это еще и неплохая тренировка. Капитан, когда понял, что можно миновать пояс спокойствия с моей помощью еще быстрее, очень сильно обрадовался. Мне же показалось, что с помощью моего попутного ветра мы плыли даже быстрее, чем в Саутблю. В чем и убедился, после того, как спросил у кого-то офицера. Проплыл Калмбелт наш корабль в рекордные сроки. Наконец мы добрались до острова в форме полумесяца. Это и была цель нашей поездки. Маринфорд был величественен и грандиозен. Уверен, что те, кто его проектировали, хотели показать силу и могущество морского дозора. Могу сказать, что у них это получилось. Даже одни врата правосудия потрясли меня до глубины души. Было очень интересно узнать, как именно они работают и что будет, если, например, их заклинит. Город состоял почти целиком из серого камня, не было видно ни одной травинки или дерева, но все равно был красив. Всюду сновали дозорные и члены их семей. Жизнь текла тут явно активнее, чем в моей деревне. Жалко, что примерно через 5 лет Маринфорд могут сравнять с землей пираты Белауса. Нашу толпу из 21 человека встретили 2 дозорных. Один представился тренером Бобом, другой старшим инструктором Дином. В чем отличие их должностей я так и не понял даже в конце обучения. Добро пожаловать в Маринфорд, новобранцы. Вы все сюда попали по рекомендации, чтобы стать кем? Спросил инструктор Дин. Я спрашиваю, чтобы стать кем? На этот раз наша толпа прогундела, что дозорными. А я не смог удержаться от шутки и в стороне от нас прозвучал выкрик. Королем пиратов. Дозорный сразу же повернул свою голову в ту сторону, где, по его мнению, стоит больной на голову, но там было пусто. Не увидев там никого, он посмотрел на своего товарища, но тот просто пожал плечами, как бы говоря тем самым, что ничего не понял. Но то же самое нельзя было сказать о ребятах, плывших со мной на одном корабле. Подобный фокус с силой моего фрукта возможен, если знать, что такое звук. А звук, если говорить совсем просто, это физическое явление, при котором распространяются колебания, в том числе и в воздухе. Началось наше обучение на дозорного. Было оно скучным и неинтересным. Дед мог преподать материал в разы лучше, только бывало иногда больно при физических тренировках. Почти все, чему тут обучали, я знал. И теперь искренне не понимал деда, зачем он столько мучился и чему-то меня обучал, если я эти знания и так получил бы уже в Маринфорде. Весело было при отработке боевых навыков, когда тренер пытался попасть по мне палкой, чтобы научить уклониться от ударов меча. Попасть он не смог, зато возгордился собой, мол, смотри, инструктор, как быстро я обучаю новобранцев, а ты так можешь. Инструктор так не мог, зато он был хорош в рукопашном бою. На следующей физической подготовке он устроил спарринги. Когда его рука прошла через меня, то он очень удивился, как в принципе и я. Просто привык, что дед бьет своими кастетами из кайросики. Иглис, ты что, фруктовик? Кто? Я, Даниэль, ответил ему, пытаясь состроить наиболее честное лицо. Тогда ладно, наверное, показалось. Он поверил ему. Раздались возгласы недалеко от нас. В нашей группе было 30 человек и почти каждому из нас инструктор надрал задницу. Его кунг-фу оказалось круче, чем кунг-фу других. Свободное время у нас почти отсутствовало. Было только 2 часа перед отбоем, чтобы поделать что-то свое. Я обычно резался в карты с другими будущими офицерами морского дозора. Мне показалось, что нас собирали совершенно разными по физическим данным, комплекции и мировоззрению. Хотя в этом мире хватает индивидуалистов, которые сильно выделяются из серой массы. Кстати, об обществе. Оно тут более открытое и доброе, словно в каком-то добром мультике про дружбу или аниме. Мья-ха-ха-ха. Итак, на сегодняшнем занятии мы потренируем навыки стрельбы, но прежде чем хвататься за оружие, как и Иглис, промолвил тренер, надо сначала заучить простую инструкцию с его обращением, чтобы бух не пристрелиться. Как Иглис, вставай, хватит валять дурака, я уже понял, что ты лаге. Мозги, начал я вставать, вытягивая руки в сторону моих товарищей. Зе зомби, бежим, а один и вправду убежал. Мне было на этих занятиях слишком скучно, поэтому иногда и пытался шутить. Не всегда было смешно, чтобы смеяться до колик в животе, но улыбнуться группу заставляло точно. Причем меня за это не отчитывали, ибо опять же в этом мире было много людей с какими-то бзиками. Также я был не единственным шутником, вторым как раз был убежавший. Кстати, я не единственный фруктовик, был еще парень, способный превратить какую-то часть своего тела в подзорную трубу или микроскоп. Да, довольно странный фрукт. И девушка, способная понимать любой язык и разговаривать на нем. С помощью этой силы, она могла легко договориться с птицами о том, чтобы те заклевали тебя. Для нее не существовало никаких шифров и, по-моему, она вполне читала еще и язык тела, что делал ее фрукт страшным оружием, так как она могла все о тебе понять, просто взглянув один раз. Страшная на самом деле сила. Учеба продолжалась, летели дни. В наши пустые головы пытались вбить знания. В конце концов, через полгода состоялся экзамен, который показывал все навыки и выученный материал новобранцев. И уже по его результату ему выдавалось звание и приписка к какому-то морю вместе с базой. Я сдал прекрасно все теоретические предметы и смог показать хороший результат на практических. Даже на рукопашном бою, когда инструктор с мстительным выражением лица вытащил из-за пазухи кастеты с добавлением кайросики. Глава 3. Для прохождения дальнейшей службы меня, двух других фруктовиков и шутника приписали к базе Г-2 под руководством вице-адмирала Камила, которая расположена в первой половине Гранд-Лейна. Сделано это было для того, чтобы не зарывать перспективные кадры в какой-нибудь глуши, а любой пользователь силы дьявольского фрукта считается перспективным кадром. Шутник же просто был хорош, его отправили с нами за компанию. Мариша от этого очень сильно негодовала, так как думала, что после распределения от меня и шутника наконец избавится. Сама база Г-2 была местом базирования многих разведывательных кораблей первой четверти Гранд-Лейна. Сюда стекались многие секретные материалы, наводки на пиратов, их маршруты передвижения, примерная оценка новоприбывших в Гранд-Лейн команд. Но сама база была ужасно унылым и скучным местом. Солдат тут было очень много, основным видом транспорта были линкоры, поэтому из пиратов сюда могли сунуться либо очень смелые личности, либо очень глупые. Мариша, эта девушка 16 лет, тот самый фруктовик, который понимает любой язык, невысокого роста, 1,60 м, хрупкого на вид телосложения, с длинными волнистыми каштановыми волосами и вспыльчивым характером. Поэтому лучше не вестись на ее миловидную внешность, даст кулаком по лицу с такой силой, что упадешь и будешь считать птичек над головой. Даже меня эта участь не избежала, она ударила меня наручниками из кайросики. Было больно, понял, что дед меня еще жалел. Энсин, шутник, он же не косхост, возраст тот же, что и у Мариши, ростом будет на пару сантиметров ниже меня, примерно 170. Хобби устраивать глупые розыгрыши на пару со мной и упражняться в меткости стрельбы из оружия. Да, он достаточно хорошо стреляет и в других дисциплинах неплох, поэтому и перспективный кадр. Его хотели в какое-то специальное подразделение Sword взять, но он почему-то отказался. На лице постоянно улыбка. Младший лейтенант, как и я, человек-бинокль, Дэвид Мун. Простой паренек, который и не хотел становиться на самом деле дозорным, но заставили родственники. На этой почве и подружились. Мечтал быть пекарем, открыть свою пекарню. Возрастом на год старше Мариши и Никаса. Является самым старшим из нас всех. Рост 1,67 м. Отличительная черта — черные круги вокруг глаз. И когда я говорю черные круги, я имею в виду именно черные круги, а не следы бессонницы. Так проявилась внешняя сила его фрукта. Энсин. И таким вот пестрым составом мы и стояли перед вице-адмиралом, который решал, что с нами вообще делать, куда сунуть. Сам вице-адмирал встретил нас с улыбкой на лице, радуясь пополнению и запахом кофе в кабинете. Отпив еще один глоточек кофе, Камил решил все же узнать и наше мнение насчет распределения. «Хаэм, а вы вообще хотите вместе служить или можно вас разделить?» «Конечно, Раст», — хотела было что-то сказать Мариша, но я с Никасом ее перебили. «Вместе», — крикнули я и Никас, затем он продолжил: «Так будет веселее. Раз так, то поступайте под командование капитан Бланта, у него как раз случились потери в личном составе команды корабля. Ступайте». «Есть», — ответили дружно мы и отправились дружно искать капитана. Немного побродив по докам, слушая ругань Мариши, которой не удалось от нас отвязаться, и расспрашивая дозорных о местонахождении капитана Бланта с его командой, мы наконец нашли его. Капитана Бланта было сложно опознать, Уж больно тот неприметной личностью оказался для этого мира. Сам Блант и его корабль выглядели потрепанно, как будто недавно вернулись после боя. Носил наш капитан стандартное одеяние дозорного, найти его среди толпы других дозорных можно было только по красной шевелюре и плащу с надписью «Правосудие», который могут носить только офицеры. Вооружен наш капитан был широкой саблей и пистолетом. Кроме волоса добывателя ничем не отличался. Знакомство с Блантом и командой произошло как-то не очень, ибо они явно не горели сейчас желанием общаться. Все проклинали какую-то команду пиратов и обещали им отомстить за товарищей. Поговорив немного с капитаном судна, мы отправились становиться на довольство и получать жилье, ибо, по словам капитана, в море отправимся мы еще не скоро. Наша четверка должна успеть подежурить с рядовым составом на острове, сходить с ним на патрули в местный городок. «Слушай, Никас, а зачем ты вообще подался в дозорные?» Решил задать давно интересующий меня вопрос, пока мы все получали у коменданта необходимые вещи. Мне отец сказал, что дозорные постоянно находятся в движении, никогда не задерживаются надолго на одном месте, а я ему поверил и пошел по его рекомендации в дозор. Уже только в Маринфорде я узнал, что он наврал с три короба, и сейчас торчу с вами на этой базе. Но мы будем ходить в плавание, решил подать голос Дэвид, только надо немного подождать. Мы максимум будет кружить вокруг базы, далеко от нее не отдаляясь или же курсировать только по определенному маршруту, ответил грустным голосом Никас. По крайней мере так говорили в учебке в Маринфорде. То есть ты тоже хочешь путешествовать? Давай свалим из морского дозора, когда тут станет совсем кисло, предложил я. А давай, сразу согласился Никас, ответив мне задорным голосом. И зачем вы вообще дозорными стали, недовольно промолвила Мариша, которую за стопкой постельных принадлежностей уже видно не было. Первый компаньон для путешествий найден. Ня-ха-ха-ха. Остров, на котором была расположена база морского дозора, ничем особым не отличался. Был очень маленьким, поэтому потеряться на нем не получится. Городок тут был маленький, с численностью населения меньше 1000 человек. Жил он больше за счет торговли кофе с приезжими купцами и припасами для местной базы дозора. Кофе, наверное, у городка был единственной особенностью. У него даже собственного названия не было, все называли его городом Г2. Развлечений в самом городке тоже было маловато, пару баров и библиотека. Осознав это, я чуть не взвыл от ужаса, так как мне еще несколько лет тут торчать, если не попробовать перевестись куда-то поинтереснее. Но взвыл и чуть не заплакал Никас, попутно проклиная своего отца, когда мы с ним прогуливались. Он-то ожидал, что хотя бы городок тут будет хороший. Когда мы с Никасом отправились на прогулку по острову и городу, я решил немного понагнетать товарища. «Хей, Никас, подумаешь, проторчим тут несколько лет и умрем от скуки. Со всеми бывает. Хотя может нам и повезет, переведут на другую базу или даже повысит. Нет, давай свалим отсюда прямо сейчас», — упал на колени и заорал Никас. «Хм, меня дед прибьет, если я не отслужу хотя бы годик-два. Да и самому интересно стало взглянуть на жизнь дозорного изнутри, вдруг твой отец все же не врал, и у нас тоже будут захватывающие приключения. Внезапные призывы помочь, тонущему кораблю, спасение прекрасной принцессы из лап кровожадных пиратов, доставка в другую базу секретных документов или хотя бы припасов на какой-нибудь экзотический остров. Ну, звучит более-менее интересно, да и правдоподобно для Грантлейна. Сказал бы такое на моей родине, я бы тебе не поверил. Кстати, а откуда ты вообще? Как-то тему родины мы не затрагивали в наших разговорах. Да не, было дело. Ты просто в картишки играть тогда пошел. Я из Истблю, а ты? О, самое тихое море. Я из королевства Сорби, Саутблю. Дальше мы прошли немного помолчав, но Никасу что-то взбрело в голову, в какой-то момент его лицо стало очень похабным, так и хотелось его сейчас почему-то ударить. Но перед тем, как я вернул его из рая обратно на землю, он сам заговорил со мной с заговорщическим выражением лица. «Слышь, ты же можешь ветерком поднять юбочки красивых девушек?» — шепотом поинтересовался у меня наш штатный шутник. «Могу, конечно», — ответил я, — «но ни в коем случае не стану этого делать. Это же мерзко и аморально». «Ага, до тех пор, пока сзади идет Мариша вместе с Дэвидом, это будет мерзким и аморальным занятием, а вот когда они пройдут, то можно будет попробовать. Ня-ха-ха-ха, да не ломайся ты, интересно же, что, например, носит Мариша или вон та красавица рядом с прилавков овощей, а еще можно увидеть их стройные ножки. Хотя попа Мариши плоская, Как? Договорить он не успел. Его припечатали ударом кулака в землю. Ох, дурачок, надо обращать внимание на то, кто идет у тебя сзади. Я лишь сделал вид, что одобряю такое наказание нашего непутевого товарища. На меня посмотрели взглядом матерого следователя, подозревая во всех смертных грехах. Но мне не хотелось так тупо подставляться, как Никас, поэтому на нем ничего подозрительного не нашли, даже обычного глуповатого выражения лица. Но и это не помогло. Мариша с криком о том, что я никого не обману, достала наручники с кайросики и уже замахнулась для удара кулаком, как я дал стрекача со скоростью 30 метров в секунду, поэтому удар пришелся только с поднимающегося с земли шутника, опять заставив его жрать землю. Я же уже затерялся среди обычных жителей на рынке. ТЦ, она все же свободно читает тело человека, какая неприятная способность. Помимо прогулки и оценки города, я также пытался себе отыскать место для продолжения своих тренировок по управлению силой своего фрукта. А то эти полгода были застоем в освоении и придумывании новых приемов. Сейчас запас моих техник таков. Полет, пропуск атак через себя, создание вакуума, изменение колебаний воздуха, очень быстрое передвижение, невидимость и сдувание своего противника нахрен сильным порывом ветра в разных вариациях. Вообще к 15-летию я научился кроме самого воздуха управлять и его компонентами, что должно делать меня по идее страшным противником. Но я, к сожалению, не успел отработать работу с ними. Сам я человек довольно сильный. Спасибо деду с его разнообразными тренировками и железным знанием того, что в этом мире возможно все. Но точный уровень своих сил я назвать не могу. Не приходилось мне сражаться всерьез да еще с сильными противниками. Мог максимум на тренировках побить кого-то из группы или поспарринговать с Никасом, используя в бою кастеты деда, чтобы он мог меня задевать. О своих силах знаю лишь то, что сильнее среднестатистического дозорного из Grand Line. ХМ, а может попробовать пробудить волю наблюдения каноничным методом, попытками увернуться от летящей в голову палки? Я почти уверен, что у меня есть явные зачатки этого вида воли. Можно даже уговорить Маришу помочь в моей тренировке. Думаю, она не откажет от возможности побить меня. Хотя может посчитать, что я тронулся умом. О такой вещи, как воля, даже на Грандлайне не всем известно. О ней точно знают вице-адмирал и те, кто выше них по званию, так как я отчетливо помню, что хотя бы одним типом носителей этого звания должны уметь пользоваться. Но просить потренировать себя Камила, мне кажется, тем еще бредом. Он и так довольно занятый человек, да и кто я ему, чтобы тренировать меня? Лучше уж просто завяжу свои глаза, надену кастеты деда и пойду бегать по лесу, пытаясь увернуться от деревьев. Глава 4. Место для тренировок я себе все же нашел. Им оказался небольшой каменистый берег, недалеко от самой базы. Оно было подходящим, ибо ничего уничтожить или кого случайно ранить там я не мог. И когда был не занят какой-нибудь работой, приходил туда и отрабатывал свои навыки. Первым делом отработал толчки ветром, как широким радиусом, так и поменьше. Широким я могу нагнать ветра в паруса, а если увеличу силу, то и сорвать крупное дерево с корнями, отправляя его в полет. Понятно, что и обычные люди от подобной силы ветра улетают. Толчки радиусом поменьше я пользуюсь во время ударов, выпуская воздух во время удара со стороны кулака или локтя. Хотелось бы ветру придать какие-либо режущие свойства, но даже не знаю, возможно ли это вообще. Хотя мечники же режут все подряд, да и существует такая штука, как ранкяку. Надо и дальше пытаться разрезать воздухом. Что я помню о ранкяку? Это атака, которая посылает острые лезвия сжатого воздуха, благодаря невероятной скорости движения. С помощью нее легко можно разрезать, как людей, так и целые здания. Все, не ясно почти ничего, но это мир One Piece, а это значит, что таких знаний более чем достаточно. Встав в стойку для удара, я пытался на максимальной скорости нанести удар и создать режущую волну, но у меня ничего не получалось. Ну, я и не ожидал, что с первых часов тренировок что-то получится. Через полчаса, сменив ногу, я продолжил. У меня выходил только несформированный поток воздуха в сторону удара. О разрезе им чего-либо и речи не шло. А если теперь попробовать применить силу фрукта? Попытался во время ударов выпускать поток воздуха, но теперь у меня получался лишь так привычный мне порыв. Удар, конечно, усилился, но я уже мог делать подобное со всеми конечностями. Все же, что-то я не знаю или делаю не так, пока потренирую другие приемы. Дальше я пытался тренировать создание вакуума. Я могу легко контролировать воздух, исходящий от меня, но вот созданный не мной берется под контроль со скрипом, очень медленно. Вообще создание безвоздушного пространства очень эффективная тренировка. Если отпустить контроль над воздухом хотя бы чуть-чуть, то он заполняет пустое пространство, втягивая вместе с собой все находящееся поблизости. Во время тренировки этого навыка меня осенило. А что если сжимать воздух, а потом его резко отпустить? Попробовал, пока мог, увеличивать и сжимать количество воздуха в одном месте. Когда отпустил контроль, меня снесло ударной волной, как и большую часть камешков на пляже. Я догадывался, что слабостью моего фрукта являются сильные ударные волны, но до этого как-то не приходилось под них попадать. Нет, я думаю, что способен сопротивляться ударным волнам, но это была слишком мощная и неожиданная для меня. Не предполагал, что силы сжатого воздуха хватит, чтобы раскурочить небольшой пляж с площадью примерно 100 квадратных метров. Вообще я об этом уже как-то рассуждал. О слабостях лаги. У каждой лаги помимо морской воды, кайросики, должна быть еще слабость, как любая жидкость у крокодайла. Сдается мне, что Сакадзуки, как и Эйс, скорее всего, не любит дожди и воду вообще. Сакадзуки должен буквально остывать и твердеть при попадании воды. А Цезаря можно снести как раз-таки потоком воздуха, то есть против меня он бессилен, если не сможет взять под контроль мое тело, так как воздух тоже газ. Больше всего, по моим прикидкам, не везет лаги льда, в жаркие дни он должен буквально таять. Но всего этого может и не быть. Кроме своего отталкивания ударными волнами и слабостью крокодайла перед обычной водой и жидкостью вообще, я ничего такого не видел. С сжатым воздухом и ударными волнами я провозился довольно долго. Так что на тренировке остальных навыков в этот день времени не оставалось, да и завтра на патруль по городу идти. Но интересных результатов я все же добился. Теперь ударом кулака мне вполне под силу дробить валуны размером с меня. Я просто концентрирую сжатый воздух перед кулаком и во время удара отпускаю его строго в определенном направлении. Удар получается совсем не из слабых. Пробовал выпускать сжатый воздух во время пинков, тем самым пытаясь сделать ранкяку, но все равно ничего не получалось, режущей волны не было. Войдя поздним вечером в свою комнату, я смог своим потрепанным видом и кровоточащими руками удивить Дэвида, с которым нас поселили в одной комнате. Небывалое для него зрелище, сильно пострадавший я, такого он раньше не видел. Да я и сам уже полгода подобного не ощущал, дед-то обычно тренировал скайросики. «Ты в порядке?» – поинтересовался Дэвид. «Со мной все хорошо», – улыбнулся я ему и показал большой палец. «Кстати, кайросики тоже бывают разным, точнее его ослабляющие свойства для фруктовиков. Просто чем больше содержится этого камня в предмете, тем слабее фруктовик. Например, в кастетах, подаренных дедом, их очень мало, поэтому я не падаю без сил, когда беру их в руки. А вот кандалы и наручники, которые в основном использует морской дозор, могут быстро лишить меня всех сил. Дежурство в городе было достаточно скучным занятием, разняли только две группы выпивших горожан, которые решили сразиться за сердце официантки, между прочим, уже замужней. Я патрулировал с двумя мужчинами 30 лет из команды Бланта, парни попались неразговорчивые и угрюмые, да из-за разницы в званиях вели себя со мной настороженно, так как сами были лишь матросами первой статьи. Вообще, значение этих патрулей капитан объяснил тем, что нам надо уметь командовать, а патруль в городе идеальная среда, чтобы этому научиться. Вечера я ждал очень сильно, тогда время моего патруля заканчивается и можно будет вновь заняться тренировками. Это было единственным интересным занятием в этом городе. Сегодня я решил потренироваться в использовании своей недоделанной версии ускорения. Суть метода моего ускорения заключает в том, чтобы превратить себя полностью в элемент, то есть воздух, и уже как газ двигаться на большой скорости. Плюсами является то, что я невидим, когда превращаюсь в воздух полностью и довольно быстро, как уже считал когда-то, могу двигаться примерно со скоростью 30 метров в секунду. Но есть и минусы. Реакция не поспевает за скоростью, поэтому и хромает точность места выхода из техники. Иногда могу не рассчитать и припечататься в ближайшее дерево. Урона, конечно же, не получу, но от этих промахов менее обидно не становиться. Так и прошла первая половина вечера в попытках выйти из ускорения там, куда хотелось попасть, а не где придется. Вторую же половину потратил на попытку создания ранкяку и отработку удара с применением ударной волны. Успехов в Ранкяку опять никаких не было, так и потянулись деньки в тренировках и патрулировании острова. Приходил обычно в комнату почти ночью уставшим, ложился на кровати до самого утра вырубался. О каких-либо попытках пробудить волю наблюдения и речи не шло. С Дэвидом, Никасом и Маришей я почти не виделся. Их территория и время патрулирования обычно не совпадает с моими. Цикл из патруля и тренировок повторялся, пока не прошло 2 недели и не отремонтировали линкор капитана Бланта. После этого же события Блант решил выйти в море, так как уже засиделся на этом острове. Не очень понимал его желание, так как все равно будем ходить по одной и той же территории, пока не кончатся припасы. Возможно, встретим несколько кораблей на маршруте, но надежда встретить пиратское судно мала. Пираты не дураки и все чуть-чуть меняют курс до следующего острова, чтобы не нарваться как раз на патруль дозорных. Линкор Бланта был стандартным, никаких изменений, даже косметических, он в свой корабль не внес, хоть и имел на это полное право. Все те же 4 мачты и встроенная пушка на носу судна. Единственной проблемой был неполный численный состав. Сейчас в подчинении Бланта находилось около 200 человек, ему не хватало еще сотни. Вообще эти корабли могут нести экипаж в 1000 человек, но лишь на непродолжительное путешествие. Припасов банально на долгое плавание не хватит, и тогда экипаж с численностью 1000 человек просто помрет от голода. Как я и предполагал, вышли мы на стандартное 5-дневное дежурство. Главное не умереть во время него от скуки, так как особых дел у меня нет. Со всеми обычными занятиями, как приведение корабля в движение или чистки палубы, справляется не офицерский экипаж. Мои, например, обязанности на данный момент состоят только в том, чтобы руководить 4-й бойцов при штурме или же передаче приказов нижестоящим по званию, ну, и несению дежурств. Даже для Дэвида нашлось дополнительное занятие. Благодаря своему фрукту, он сейчас большее время проводит в вороньем гнезде. Хотя каждый раз, видя его вздохи в сторону кухни во время еды, было понятно, что лучше бы для него помогать кокам, чем сидеть в гнезде. Было скучно. Догадаться взять с собой какие-либо книги или журналы, как другие офицеры, мы не смогли. Тренироваться тут почти что негде, да и основные мои тренировки могут очень сильно повредить корабль. Благо один лейтенант поделился своими запасами с юнцами, да и дал колоду картишек поиграть. Вкусы у лейтенанта были специфическими, но дареному коню в зубы не смотрит. Поэтому сидела наша тройка и читала безвкусные детективы. Иногда били друг другу морды, в том числе и Мариши. Довели разговоры о чем угодно и ни о чем одновременно. Узнавали друг о друге много нового, сближались. Придумали с Никасом пару тупых шуток над окружающими, но исполнять их сейчас и не думали, так как находились при несении службы, капитан за такое по головке точно не погладит. Когда вечером 3-го дня мы разворачивали свой корабль, то наконец встретили пиратов рядом с нами. Зазвучал сигнал тревоги. Их корабль по габаритам ничем не уступал нашему, поэтому численность экипажа должна быть высока. Капитан приказал сменить курс на пиратское судно. Через некоторое время поступил новый приказ открыть огонь из главного калибра корабля, так как на Вороньем гнезде увидели, что пираты готовятся к бою и сдаваться просто так не намерены. Прозвучали первые выстрелы. В вражеский корабль полетели сразу 3 ядра, но они были сбиты каким-то слешом, предположительно искусного мечника. Что так и оказалось, один из офицеров узнал флаг корабля и сообщил по громкой связи, что это пираты режущего Джо, капитан которых мастер боя одномечевого стиля с наградой за голову в 45 миллионов белли. И родом эти пираты из Нордблю, и только недавно попали на Гранд Лайн. Выслушав своего офицера, Блант сказал, что мечник, возможно, он и хороший, но сможет ли защитить свой корабль от еще большего количества ядер. Следующим приказом он потребовал развернуть корабль боком и приготовиться канонирам, стрелять по приказу. Блант оказался прав, Джо не смог сбить и половины ядер, его корабль после 10 попаданий даже загорелся. Было принято решение брать его на штурм. Вот тут уже возбудился немного и я, просто наблюдающий до этого за стрельбой в одни ворота, и 4 матросов под моим руководством. Когда наш корабль почти сблизился с судном противника, в нас впервые за бой полетели ответные выстрелы практически в упор. Закрытые до этого орудийные порты мгновенно открылись, наружу выкатились пушки и сразу же прозвучали выстрелы. Наш линкор не слабо тряхнуло, но на воде он по-прежнему стоял уверенно. Чего не скажешь о судне противника, в трюм которого шла вода. Наконец, сблизившись достаточно, мы начали абордаж. Я, в отличие от моих подчиненных, не пользовался никаким оружием, предпочитая кулаки и силу фрукта. Первый же пират, который пытался меня зарубить, получил вывих руки. Когда я отнял у него меч и стукнул рукоятью по виску, тот свалился сразу же без сознания. Затем на меня сразу же насело трое других пиратов. Пока два из них пытались навязать мне ближний бой, третий выцеливал из пистолета мою тушку. Позволять ему выстреливать было нельзя, так как сзади находились матросы моей группы, тоже сражающиеся со своими противниками. Поэтому я отправил отработанным за множество лет применения ударом, порывом, одного из подошедших к стрелку, оставшегося, стремительно приблизившись, тоже вырубил. Абордаж проходил для нас достаточно хорошо. На стороне дозорных была выучка и большая сила с опытом. Из команды пиратов оставался непобежденным только сам Джо, так как смог легко одолеть нашего капитана с несколькими офицерами, оставив им серьезные ранения. Он стоял в окружении дозорных, но не сдавался, а дозорные не пробовали его пристрелить, боясь задеть своих. Но тут в его сторону вышли я и Никас, причем не сговариваясь. Каждый из нас хотел опробовать свои силы против этого капитана пиратов. Но нас двоих опередила Мариша, выбежав на него с саблей в руках. Удар Мариши он отбил, но на ответную атаку не оставалось времени, в его правую ногу целился шутник. Прозвучал выстрел, Джо еле успел убрать свои сапог с места попадания. Хотел уже насесть на Маришу, как сзади него появился я и отправил пинком по спине в сторону Никаса. Тот поддержал идею поиграть в футбол вражеским капитаном и ударом кулака прямо в подбородок отбросил его уже в сторону Мариши. Она же припечатала капитана ударом своего каблука в грудь прямо на палубу. Все это произошло очень стремительно. Но капитан показал, что за него не просто так дают 45 миллионов, и рывком поднялся, чуть не отрезав Мариши ноги, успел ее оттолкнуть, но зато ноги подрезал мне, при этом очень противно скались, мол, больше не будешь пинаться. Но тут его ждал облом и удар в живот с помощью ударной волны, отправившей его в полет до ближайшей мачты. Подойдя, дозорные обнаружили уже вырубленного капитана, если не убитого. Все же удар мог вполне дробить и камни. Глава 5. Капитан пиратской команды оказался вполне жив и здоров. Очнулся через пару минут, проклиная фруктовиков вообще и логи в частности. Вот очередное доказательство крепости людей из этого мира. Такой удар, способный дробить камни, точно бы прибил человека из нашего. А этот капитан вполне мог встать и сражаться дальше, если бы не кандалы на ногах и руках. Вот в таких дежурствах и пролетело примерно полгода. Нет, мы еще выполняли с нашей командой и другие задания, например, по сопровождению какого-то важного лица у нас на борту или же чаще всего его корабля. Но все равно из территории базы Г-2 мы в основном не выбирались. Лишь однажды что-то доставили в Маринфорт и все. Нашей команде даже не разрешалось вставать на якорь у ближайших островов в зоне нашего патруля. Я с Никасом медленно и верно помирали от скуки. Спасали лишь нечастые стычки с пиратами. Из примечательного было только то, что я вырос в звании с младшего лейтенанта до лейтенанта-командира. Причем не за какие-либо заслуги, а по причине личной силы. Все же фруктовики на младших званиях в морском дозоре не задерживают. Ребята тоже подросли, но только на одно звание, а не как я сразу на два. Мариша почему-то после месяца службы ходила все время недовольная и злая. На расспросы она ничего не отвечала, лишь посылала куда подальше. А самому что-то выяснить не удалось. Появились в репертуаре шутки про очень продолжительные месячные, что злило ее еще больше. Дэвид же все это время мечтал печь хлеб и просто готовить, а не сидеть в вороньем гнезде. Он по ночам даже лунатил, вставал и что-то месил у себя в воображении руками. Изначально я предполагал, что это ему очень хорошие сны снятся про уединение с кем-нибудь. Но однажды решил все же поинтересоваться, что именно ему снится. Ответ меня удивил, ибо ему снилась кухня. Причем уже несколько месяцев. Этот день должен был ничем не отличаться от остальных, но почему-то с самого раннего утра большая часть состава базы бегала, как после хорошей порции скипидара чуть ниже спины. Нашел с Дэвидом нашего капитана, спросил у него, что вообще происходит. Оказалось, что рядом будет проплывать корабль Тенрюбита, который может заглянуть и к нам, поэтому руководство приказало очистить базу до блеска, привести рядовой состав в полную готовность и убедиться в его надлежащем виде для возможной встречи гостя. Мой внешний вид чем-то не устроил капитана. Хотя у меня сегодня был выходной день, поэтому я мог одеваться, как хотел, но Блант в приказном порядке сказал надеть форму дозорного. Член мировой знати все же изволил нас посетить. Для его встречи на причале мы торжественно выстроились в две колонны, которые по задумке вице-адмирала он должен был пройти. Прошел, с глуповатым выражением лица, не обратив на дозорных никакого внимания. Под конец пути чуть запнулся, обвинил дорожку в покушении на его жизнь и приказал Камилю ее расстрелять. Камил исполнил приказ. Это было бы смешно, но, к сожалению, было понимание того, что это правители нашего мира. И я уже всерьез начал задумывать после впечатления от первого члена мировой знати, что, возможно, кума, король ты мой недоделанный, не зря встал на путь поддержки революционеров. Кстати, сейчас этот человек стремительно исправляется, уже неся службу Шичибукая. Мы так и стояли с одухотворенными лицами по стойке смирно, пока Тенрюбита не зашел в здание и только после этого начали расходиться. Немногие желали оказаться со знатью в одном здании, но у нас сейчас должен был быть обед, поэтому наша четверка друзей прошагала в столовую, попутно делясь своими впечатлениями о носителе гордого титула мировой знати. Впечатления были так себе, особенно у Мариши, которая представляла себе чуть ли не принца на белом коне, получила сопливого, с туповатым выражением лица, ростом явно меньше 150 сантиметров, человека-бочонка, который в прямом смысле брезгует дышать с нами одним воздухом, так как находился в своем комбинезоне, больше похожем на жесткий водолазный скафандр прямиком из старины. Когда мы почти закончили с трапезой, член Тенрюбита внезапно показался и в столовой. Большая часть членов дозора застыла с ложкой на полпути к себе в рот. Нас эта участь тоже не избежала, лучше не привлекать к себе лишнее внимание и не выделяться, а то может произойти всякое, не очень хорошее. Рассказывали мне тут старожилы о приездах и встречах мировой знати. К сожалению, наш стол был довольно близко ко входу, да и наша численность за ним всего в 4 человека привлекала внимание, тогда как простые солдаты умещались по 6-8 человек за столом. А еще за нашим столом сидела Мариша со своими длинными каштановыми волнистыми волосами, которая в отличие от других женщин дозорных предпочитала их не состригать, а отращивать, чем и навлекла себе беду. Тенрюбита обратил на нее внимание. «В морском дозоре служат и девушки?» – спросил он у вице-адмирала, который все это время следовал за ним. «Конечно, сейчас на базе каждый 10-й член состава девушка», – ответил Камил, немного напрягшись от такого вопроса. «Она достаточно красивая, чтобы стать моей наложницей. Будет подарком самому себе, сделанным в честь этого путешествия. Пресвятой Эдмунд, младший лейтенант не может стать вашей наложницей без собственного согласия, тем более она совсем простая девушка, неужели вы не найдете себе кого-то более знатного, подходящего вам по статусу?» Пытался выгородить Камил Маришу от участи очередной наложницы Тенрюбита. «Я хочу именно эту, доставить ее на мой корабль сейчас же», уже перешел на гневный крик Эдмунд, выбор которого кто-то посмел поставить под сомнение. Мариша же, как и мы все, находилась под шоком и до сих пор не понимала всю ситуацию, в которой оказалась. Первым пришел в себя Никас, который встал из-за стола и тоже пытался уговорить знать передумать. «Пресвятой Эдмунд, понимаете, эта женщина уже замужем», начал он нагло врать прямо в лицо знати, «вы же не хотите быть вторым после кого-то, она вам и вправду, как и сказал, вице-адмирал не подходит, уверен, что вы еще найдете дальше в пути себе кого-нибудь». Прозвучал выстрел, пуля прошла через плечо Никаса. Он от неожиданного ранения упал на задницу и даже не вскрикнул от боли. «Червь, ты смеешь говорить со мной, смотря прямо мне в глаза, стоя рядом со мной и даже не поклонившись? Да я тебя сейчас же запытаю всеми возможными способами». И Тенрюбита вновь навел свой пистолет на Никаса, желая провести еще выстрелы. Дэвид и Мариша уже хотели сорваться и прикрыть товарища или даже покарать обидчика, но от этого могло стать только хуже, поэтому я придавил их тела воздухом. Научился этому приему, вспоминая смокера, который своим дымом мог схватить кого-либо, а сам же в нереальной для себя скорости менял состав воздуха в пистоле знати. Откачивал кислород и закачивал углекислый газ. Без кислорода порох не должен зажечься и пистоль не выстрелит. Так и произошло. Оружие в руках знати просто щелкало, но не стреляло. Щелк, щелк, щелк. «Почему ты не стреляешь?» С этими словами он отбросил пистолет и повернулся в сторону своей свиты. «Меч мне, живо!» Я думал, что Камил что-то с этим сделает, не позволит убивать дозорного прямо перед другими дозорными, но он лишь отвернул от этой сцены взгляд, шокируя меня своим поведением. Еще ожидал и успокоения знати после провала с пистолетом, но тот наоборот стал более свирепым и теперь точно намеревался убить Никаса мечом в своих руках. Он было уже намеревался отпустить меч на шею, все еще неподвижно сидящему и зажимающему рану, Никасу, но тут прозвучал звук лопающегося стекла у скафандра Тенрюбита и его отбросило ударом моего кулака в стену. Сломал ли я ему сейчас шею или нет? Извините, рука что-то дрогнула, сам не знаю, как так получилось, пытался я оправдаться в совершенном, пока дозорные и свита знати переводила взгляд с лежащего у стены Тенрюбита и обратно на меня. «Тебе лучше сейчас просто сдаться, не оказывая сопротивления», — сказал вице-адмирал, как очнувшийся первым после случившегося. «Я же говорю, что случайно получилось, рука сама дрогнула, неужели вы за это еще и накажете? Ромео и Иглис, ложитесь на пол и ждите. Чего там надо было мне ждать, я не дослушал, сорвался на максимальной скорости к окну, так как понял, что мои дела сейчас будут еще хуже, чем у Мариши и Никаса вместе взятых. В прыжке проламываю окно и вылетаю наружу. Уже в воздухе слышу какой-то странный звук позади себя и через секунду вижу в небе перед собой Камила, еще через секунду лечу на землю от удара, которого даже не заметил. В полете понимаю, что Камил освоил, скорее всего, волю вооружения, раз смог меня задеть. Удар об землю не нес никаких для меня повреждений, а вот приземление на меня вице-адмирал и я почувствовал хорошо. Согнулся пополам и думал, что вылезут кишки из рта и другого отверстия. Камил, не давая мне и шанса прийти в себя, несколько раз ударил меня по лицу, тем самым вырубая. Очнулся я от попадания воды в лицо, морской воды. Надо мной возвышался Камил, чуть в стороне от него стоял Тенрюбита. Я же лежал, скорее всего, в камере под базой, перевязанной сетями скайросики и закованной в наручники тоже с применением камня из самых глубин моря. «Тебе есть, что сказать в оправдании своего поступка?» — спросил грозно Камил. «Ага, есть», — посмотрел в сторону знати и произнес. «Жалко, что не на смерть. Мья-ха-ха-ха». Пинок в живот немного отрезвил меня, но я все равно продолжал скалиться в сторону знати, что тот аж побледнел. «Тебя, как и твоих двух друзей, казнят завтра в полдень, на всеобщем обозрении, чтобы другим было ясно, что становится с теми, кто идет против мирового правительства». После этих слов он вместе с бледным Тенрюбита ушел, закрыв за собой клетку. «Влип и, похоже, скоро умру. Дела», — протянул Никас, — «что будем делать?» Я от внезапного голоса сзади сначала испугался и только потом развернулся и увидел Маришу с Никасом, которые были просто в наручниках, в отличие от меня. Плечо Никаса уже было перевязано, что не могло не радовать, не хотелось, чтобы он раньше времени умер от заражения или кровопотери. «Конечно же бежать», — гневно ответила Мариша, — «я еще не хочу умирать». И вообще, что вообще было неясно, она не закончила фразу, но очень сильно взгрустнула после нее. «Слушай, а зачем ты стала дозорной?» — спросил у нее Никас. «Чтобы нести справедливость и защищать невиновных, и стать сильной, какой когда-то была мама. Ну, как тебе справедливость дозора?» «Не мог я не спросить», позвякивая наручниками. «Мне она сейчас очень не нравится». «Тогда не стойте на месте, раз она вам не нравится, а лучше освободите меня от этих дурацких сетей. Силы есть только на разговор. А что будем делать дальше?» — спросил Никас. «На вас же все равно наручники и скайросики. Силой своего фрукта ты не воспользуешься. Увидишь, а теперь быстрее отвязывай их, пока я снова не вырубился». Наконец, освободив меня от сетей, ребята спросили, что делать теперь. Вместо какого-либо ответа, я продемонстрировал навык, которым дед в свое время меня обучил, как будто знал, что попаду в такую передрягу. Глубокий вдох, вывих большого пальца на руке, стягивание наручников, вставка пальца на место, повтор на другой руке и уже шипение в конце от неприятности процесса и несколько матов. Никас и Мариша были удивлены столь необычному навыку, но тут дело в том, что наручники на запястьях оставались свободными. Если бы их прижали до самого конца, то я не смог бы подобное провернуть. «А нам что делать?» — спросила Мариша. На вопрос я отвечать не стал, а просто оскалился и начал приближаться к ней. После освобождения своих компаньонов по побегу и выслушивания их гневной тирады по способу освобождения, я просочился через прутья клетки, которые тоже были сделаны из кайросики, и пошел искать дозорного с ключом от них, чтобы освободить товарищей. Дозорный оказался за поворотом, мирно себе дрых и ни на что не обращал внимания. Стянуть у него ключ было проще простого. Открыл клетку и выпустил Никаса с Маришей. Дальше мы дружно начали подниматься наверх, где тихо вырубая и связывая посты, а в некоторых местах просто обходя, пока на нашем пути медленно и неслышно открылась дверь. Из нее выскочил какой-то дозорный. Поначалу я и его собирался огреть по голове, но затем приглянулся. Прикрыл его рот и наставил сзади один из ножей, отобранных у дозорных по пути. «Что ты тут делаешь, Дэвид?» – спросил я у него. «Вас освободить пришел. А как вы выбрались?» «Мариша, он говорит правду?» – та на вопрос ответила кивком. «Мы свободны, что ты планируешь делать дальше? А вы, если побежите, можно с вами?» «Я что-то устал от жизни дозорного». Так к нашей группе присоединился еще один член. Заглянув на кухню и одолжив припасов два мешка, мы отправились в сторону деревни. А главное то, что мы почти не прятались. Обычные дозорные считали, что раз в форме и тем более с плащами офицеров, то останавливать и проверять их на постах не нужно. После выхода из базы дозора, мы направились в сторону городка. Там на причалах должны быть корабли, с управлением которых справится наша четверка. С линкорами дозора мы бы не совладали, там требовалась полноценная команда. Когда пробежали примерно половину пути, услышали громкий сигнал тревоги. Надо поторапливаться, время начало поджимать. Уверен, что вице-адмирал направит солдаты в город. Когда уже мы начали развертывать паруса у подходящего нам судна, то услышали топот множества ног в нашу сторону. ТЦ, все же нашли. Попросив ребят продолжить готовить корабль к отплытию, сам выпрыгнул из него встречать гостей. Гости, моему гостеприимству рады не были, так как встретил я их хорошим порывом ветра, который буквально сдувал их. Когда рядом с причалом не осталось ни одной живой души, я запрыгнул обратно на борт. Скорее отчаливаем, скоро сюда подойдут и более сильные противники. С ними уже так легко не справишься. Отойдя немного от причала, нам попался патрульный корабль, который сразу же открыл огонь, благо хоть не линкором был. Мне удавалось с помощью ветра перенаправлять снаряды в сторону и одновременно с этим ускорять нас, обдувая парус ветром.